Приехавшая в сентябре с дачи Нюточка папина приобретение оценила положительно. Войдя в квартиру, она первым делом ткнула пальчиком в плакат, вывешенный в прихожей, и категорично заявила: «Мама». «Нет, Нюточка, это не мама, это просто тетя». «Тетя-мама». Спорить было бесполезно. И зеленоглазая, обольстительно улыбающаяся Татьяна Ларина в роли злодейки Сокольской так и осталась в этом доме тетей-мамой. Нюточка безошибочно узнавала ее и на конверте пластинки. И засыпала она теперь исключительно под песни тети-мамы, под «Воротник малиновый», «Хризантемы», «Лучинушку» и еще одну песню народную, никогда прежде не слышанную ни Павлом, ни Ниной Артемьевной. «Ох ты, утка, ты уточка, села мало перепелица, ты зачем рано выходила из тепла гнезда утичья на луга на зеленые? Ох ты, девка, ты девица, ты к чему раново замуж пошла?» И эта песня нравилась Нюточке больше всех. Без утотки не обходилось ни одевание на прогулку, ни тем более укладывание. На ноябрьские у Павла впервые в этом году собрались друзья, сугубо мужская холостая компания. Шурка неприятных, океанолог Петя Кошелев, сокурсник Валька Антонов, ныне работающий кондитером в ресторане «Балтика», пара ребят с работы. По этому случаю Нина Артемьевна приготовила салат и жареную курицу с картошкой, а Нюточку забрала до завтра к себе. Валька, как и полагается, по его нынешней профессии приволок огромный шоколадный торт, а остальные пришли каждый с бутылочкой. Отмечали, естественно, не революционный праздник, а просто встречу друзей. Нечастую, а потому особенно приятную. Было весело, хорошо, вольготно. Насытившись и чуть под мухой, гости расползлись по креслам и дивану, оставив у стола лишь ненасытного Шурку в одиночестве добирать свою дозу. Курили, лениво слушали рассказы Пети, только что вернувшегося из дальнего плавания по теплым морям, и Вальки про нравы питерской ресторанной мафии. Сетовали, что так редко удается нынче вот так запросто посидеть в кругу друзей, расслабиться, что быть совсем заел, что ни у кого не задалась семейная жизнь. Потом заварили чаю и разрезали Валькин торт. В самый разгар чайного стола раздался телефонный звонок. «Вот черт», — сказал Павел, — «кто это, интересно знать?» «А ты не подходи», — лениво посоветовал Валька. «Не, ребята, надо. Вдруг это Нина Артемьевна. Или просто хороший человек решил с праздником поздравить». Павел вышел в прихожую и снял трубку. «Павел Дмитриевич?» — спросил незнакомый, жесткий мужской голос. «Да, я». «Майор Фролов из девятки». «Павел Дмитриевич, срочно берите машину и приезжайте к отцу. Здесь ЧП». «Что случилось?» — поникшим голосом спросил Павел. «Не по телефону. Приезжайте немедленно». В трубке раздались короткие гудки. Павел с изменившимся лицом вошел в комнату. «Извините, ребята. Кажется, праздник кончился». Они, ничего не спрашивая, стали одеваться. Даже окосевший Шурка, один раз посмотрев на лицо Павла, тут же протрезвел. «Я с вами», — сказал Павел, зашнуровывая ботинки. «Тебе в какую сторону?» — спросил Петя. «В новую деревню». «Мне тоже. Будем мотор ловить?» «Надо бы», — сказали очень срочно. Они все вместе вышли на улицу и, встав по четырем углам перекрестка, стали голосовать. На первом же частнике Павел и Петя уехали в новую деревню. В дверном замке квартиры Черновых повернулся ключ, потом второй. Чуть поскрипывая, дверь отворилась, и в родительскую квартиру тихо на цыпочках вошла Елена. Она оглянулась по сторонам, открыла дверь в гостиную, на кухню. Никого. Никого не должно было быть. Каждую годовщину Великого Октября руководящим партийным работникам предписывалось встречать на высокой трибуне, принимая парад и демонстрацию трудящихся, продолжать на торжественном заседании, переходящем в торжественный концерт, и завершать столь же торжественным банкетом. Присутствие жен было обязательным. Это и хорошо. Затем она и пришла сюда побыть одной, подумать, определить линию поведения в свете изменившихся обстоятельств и не видеть перед собой растерянно-слезливо-укоризненного лица разлюбезной свекровушки, не слышать ее вздохов, причитаний, идиотских советов. Елена включила в прихожей свет, встала перед высоким зеркалом, переменив позу, еще раз оглядела себя, попробовала третью позу, четвертую. Увиденное доставило ей, как говорится, чувство глубокого удовлетворения. Хоть сейчас на обложку Vogue. И дело не только в безупречном нордическом лице, в изящной фигуре, каждая линия которой продумана, обработана шейпингом, в моднейшем заграничном наряде. Главное, тот истинно европейский лоск, облегающий всю ее, словно тончайшая пленочка лака, и заряжающий окружающее ее пространство, будто вокруг нее замкнулась государственная граница, внутри которой безукоризненно иностранная она, а вовне — рябая, серая СССРия. «Если я сейчас выйду на улицу, — подумала она, — никому в голову не придет обратиться ко мне по-русски». 10 месяцев во Франции сделали свое дело. И не только они. Эти месяцы следовало помножить на плоды сознательных усилий. И в результате получилось это отражение, блистающее фтурлаком, выровненных и выбеленных зубов, поволокой глаз, несущих отпечаток нездешней роскоши, продуманной, стерильной и комфортной, надежно выправленной гордой осанкой. Нет, не все, далеко не все наши дамы привозили из-за границы такое, по большей части ограничиваясь тряпками, побрякушками, бытовой техникой и вещами. Конечно, это все тоже имеет место быть. Идет сюда малой скоростью в 2 контейнерах и прибудет как раз к Рождеству. Но было добыто и привезено сюда то главное, без которого любая тряпка, даже самая дорогая, теряет 3/4 своего смысла. Новая личность, абсолютно созвучная великолепию новых вещей. Да, проходящий год стал годом побед и восхождений. Причем побед тем более сладких, что дались они в борьбе с собой, с Вороновым, с обычаями и обстоятельствами. То, что удалось Елене, было за пределами возможного и дозволенного советским гражданам, командированным за границу. 2-местный номерок в гигиеничной, но весьма средней, к тому же переполненной азиатами и неграми гостинице, куда фирма селила заезжих стажеров и временных сотрудников из стран второго и третьего мира или сорта, она смогла преобразовать в современный особнячок с прислугой, просторной мансардой и ровнейшей зеленой лужайкой в респектабельном Париже 9, где под боком у них оказался великолепный культурно-спортивный центр с джимханой, сауной, бассейнами, теннисными площадками, барами, танцзалом, салоном красоты. Особняк принадлежал фирме. В нем оставляли на постой самых важных гостей, президентов аналогичных или превосходящих по статусу фирм, приглашенных консультантов и специалистов высшего класса, международных аудиторов и тому подобное. Ежедневная тряска в переполненном метро до Монпарнаса, где находился главный офис фирмы, или в не менее набитой электричке до окрестностей Ля-Бурже, где размещались лаборатории и экспериментальные цеха, сменилась необременительными поездками в фирменном «Мерседесе» с шофером и кондиционером по ровным, поразительно гладким автострадам и шоссе. В дополнение к причитавшемуся ей и Воронову месячному жалованию, половину которого требовалось безвозмездно сдавать в посольство, она получала пухлый белый конвертик лично из рук Жан-Поля, вице-президента фирмы. Происходило это в стороне от посторонних глаз, в его кабинете, в лифте, в машине, в его или ее спальне. Собственно, и особняк, и «Мерседес», и вторая зарплата были делом рук Жан-Поля. Но благосклонное внимание молодого вице-президента пришло не сразу. Ох, не сразу. И стоило трудов. Нужно было проявить себя и классным специалистом, и неотразимой женщиной, выделиться, при этом как бы и не выделяясь. Это было самое трудное. Дальше пошло легче. Результат, вот он, в зеркале. И в портфеле у нее экземпляр контракта, который фирма желала бы заключить лично с ней на будущий год. Можно не сомневаться, что наверху контракт будет одобрен и утвержден. Но кто откажет дочери такого отца? Так что с января снова прощай, немытая. И еще есть сейф, абонированный в банке на авеню Клебер. И сейф этот не совсем пустой. Game и сет. 1-0 в ее пользу. Она подмигнула своему изображению, состроила надменную мину, рассмеялась и подняла воображаемый бокал. «За тебя, любимая! Кстати, почему бы не выпить вина по-настоящему? Как ты на это смотришь?» Елена повернулась, одобрительным взглядом окинула отражение своей фигуры в профиль, пошла в гостиную и открыла дверцу бара. Того отделения в серванте, где хранилось спиртное. Она придирчиво осмотрела бутылки. Коньяк праздничный. Нет, вот если бы мартель. Савиньон молдавский. Ха-ха, мерси бьян. Савиньон должен быть савиньонским. Непочатая бутылка дюбонне. Ее же подарок отцу по приезде. Пусть и дальше стоит. «Водка, бр. А что там в углу?» Елена извлекла на свет большую темную бутылку с сургучной пробкой. «Кагор марочный. Церковное вино, говорят. Что ж, можно и причаститься благодати по такому-то случаю». Налив себе полный бокал густого темно-красного вина, Елена вернулась в прихожую, встала перед зеркалом, подняла взгляд, на нее с обольстительной улыбкой, поднимая бокал, смотрела элегантная заграничная красотка. Елена послала ей воздушный поцелуй и дотронулась хрусталем бокала до поверхности зеркала. «Будь здорова и счастлива, радость моя, и да исполнятся все твои мечты, Санте!» Она поднесла бокал к губам и одним затяжным глотком выпила до дна. «Оф! Пойдем перекурим». Прихватив со столика сумочку, она вышла на кухню, достала из сумочки зажигалку и ярко-красную пачку облегченных галуазов и с наслаждением затянулась. «Нет, пора, мой друг, пора. Скорее бы отмотать срок в этой сраной совдепии, где даже галуазку паршивую достают лишь по большому блату. И домой!» В привезенном ею контракте значилась лишь она, мадам Элен Воронов. И от ее воли зависело вписать туда мсье Воронов в качестве члена семьи муж или не вписать. И это было свидетельством ее второй победы, по-своему не менее упоительней, чем первая. За 10 месяцев превратить лощеного, самодовольного хама в неврастенника и подкаблучника, боящегося не то что законной жены, а и собственной тени, готового держать свечечку возле супружеского ложа, когда его достойная половина предается утехам любви с другим мсье. Кстати, даже жаль, что она не додумалась организовать такое действо. Было бы любопытно. Впрочем, достаточно и того, что мсье Воронов получал от нее подробнейшую на сей счет информацию и не мог тешить себя какими-либо иллюзиями. Месть ее была постепенной, обдуманной, планомерной. Начиналась с мелочей. Невинного замечания в присутствии французов, случайно пролитого ему на рукав красного соуса в самом начале ответственного приема в мэрии, а как эффектно его забыли во время экскурсии в Клермон-Ферран. Каждая такая мелочь откусывала чуть-чуть от его выдержки, самообладания, уверенности в себе, гасила чувство превосходства над женой. Он начинал ворчать. Она реагировала тщательно дозированными извинениями, в которых постепенно все большую долю занимал легкий шантаж собственной болезнью, служебным положением отца, обязательствами, взятыми на себя Вороновым при заключении брака, необходимостью хорошо держать себя как перед французами, так и перед соотечественниками, положительными и отрицательными перспективами в карьере. Параллельно велась осада Жан-Поля, и когда она стала приносить первые плоды в виде приглашений в ресторан и на загородную виллу, из общения Елены с мужем начисто исчезли всякого рода объяснения и оправдания с ее стороны. Остался один шантаж. Оправдываться и объясняться приходилось уже ему, тем более что оснований для претензий с каждым днем пребывало. Воронов стремительно терял лицо. И важной вехой на этом пути стал инициированный ею и организованный Жан-Полем переезд супругов Воронов в особнячок для важных персон. Все, что грезилось перед женитьбой Воронову, обретало жизнь. Вот и особнячок, и красавица-жена, хорошеющая день ото дня, постепенно превращающаяся в истинную француженку, и Мерседес с шофером. И лишь одного звена не хватало в этой воплощенной мечте, обернувшейся для него адской подменой. Не хватало его самого, того Воронова, который был способен мечтать и строить жизнь сообразно мечте. Он исчез, убитый, раздавленный собственной грезой, а тот, что пришел на его место, оказался ему неадекватен. А потому и выпал из картинки, точнее, остался в ней грязным пятнышком, где-то там, на заднем плане. Что ж, Виктор победитель, за что боролся, на то и напоролся. В этой жизни побеждает сильнейший. Так выпьем же за того, кто оказалась сильнее. Стоп, сказала Елена своей зазеркальной двойнице. За нас с тобой мы уже пили. У меня другой тост. Подожди. Она побежала в гостиную, до краев наполнила бокал, немножко наплескав на стол. Ничего, потом сотрем. Вынеся вино в прихожую, она во второй раз чокнулась с зеркалом. Да преобразится это вино в кровь твою, сволочь, провозгласила она и, закинув голову, залпом осушила бокал. «Это я не тебе, радость моя, а Воронову, суки». На этот раз она не стала наливать в гостиной, а вынесла полупустую бутылку в прихожую и поставила на полочку у зеркала. «Что, Виктор Петрович, сладко? Чья взяла? А? Гейм и сет 2-0 в мою пользу». Она налила бокал, криво улыбнулась в зеркало и залпом выпила. Темно-красная струйка стекла по подбородку и пролилась на бежевую куртку-пиджак от Кардена. Елена матерно выругалась, скинула куртку на пол, потом подняла, отнесла в ванную, подставила было под струю воды, но сообразила, что такие пятна надо вроде бы выводить солью. Она пошла на кухню, положила куртку на стол, щедро посыпала солью из пачки, пусть пока отлеживается. «А мы тем временем перекурим и соберемся с мыслями. Не нажираться же сюда пришли, а думать». А думать-то вот о чем. Этот слизняк, ее творение, в последние 3 месяца совсем уже скурвился. Вдарился в запои, перестал мыться, сделался слезливым и непредсказуемым. Один раз явился на фирму пьяным и растерзанным, хотя она утром строго-настрого приказала ему сидеть дома и уехала без него. Добрался гад на попутке и метро. На глазах у всех ввалился к Жан-Полю в кабинет, стал высказываться. Хорошо, что с пьяну забыл и тот хилый английский, которым владел, а из французского и выучил-то разве что «Мерси, комбьен и анкор юн водка». И ругался исключительно по-русски. Так что Жан-Полю пришлось пригласить ее и в переводчице тоже. При ее появлении Воронов сник, стал просить прощения, и им вдвоем не составило труда вывести его на свежий воздух, затолкать в служебный «Мерседес» и отправить по-добру-поздорову домой. После этого скандала у руководства фирмы возникло очень серьезное намерение и вовсе отказаться от услуг столь несбалансированного специалиста из России. Но по ходатайству того же Жан-Поля его оставили в покое до истечения срока контракта. Оставшиеся 1.5 месяца Воронов просидел в той самой гостинице, в которой началось их пребывание во Франции, выходя только в бакалейную лавочку, где можно было по дешевке купить кулинарного спирта, а заодно уж и булки. Правда, однажды он испортил-таки ей вечер. Они с Жан-Полем как раз принимали другого вице-президента фирмы, мсье Батистона, с супругой. И где-то между аперитивами и зеленым салатом явился Воронов. Устрашив своим клошарским видом впечатлительную мадам Батистон, и стал требовать денег. Елена выставила мужа в холл и заперла в чулан, где он гремел ведрами, угрожая донести в вышестоящие инстанции о ее аморальном поведении, пока не приехало такси, вызванное по ее просьбе Жан-Полем. Деньги за проезд до гостиницы она выдала шоферу, прибавив приличный пурбуар за хлопоты. Доносов мужа она не боялась нисколько. От возможных неприятностей со стороны посольских КГБшников она подстраховалась просто и элегантно. Как только она наконец-то почувствовала интерес вице-президента к своей персоне, тут же пошла ко второму советнику по науке, курировавшему их пребывание, должным образом представилась, изложила свою версию создавшейся ситуации и, как честная советская патриотка, предложила свои услуги по части получения неофициальной информации. Второй советник немедленно вызвал еще какого-то деятеля и, согласовав с ним этот вопрос, предложение Елены принял, тем самым давая ей карт-бланш на тот образ жизни, который она себе наметила. Поначалу она не давала товарищам никаких сведений, отторговав время на вживание в образ и ситуацию. И лишь когда ее роман с вице-президентом обрел черты устойчивости, она рискнула сообщить Жан-Полю, что в посольстве знают об их отношениях и, угрожая скандалом и отправкой на родину, требуют от нее секретных сведений о работе фирмы.